Ерошкин с детства был совой. Ему всегда было трудно просыпаться по утрам. Зато вечером, когда другие следователи спали на ходу, он был бодр и полон сил. В НКВД каждый знал, что никто больше Ерошкина не любит ночные допросы, и никому они не удаются так, как ему. Правда, в последнее время он несколько сдал, но здесь, в Ярославле, вдруг снова почувствовал, что в форме и легко проговорит с Клейманом до утра. Черт знает, что на него так подействовало, но в нем появился азарт. Опять он всем нутром знал, что идет по правильному следу. Пока уладились формальности, и охрана, наконец, привела Клеймана в его же собственный еще два дня назад кабинет, на городских часах пробило 3 часа ночи. Клейман был вял, сонлив, то и дело он забывал, как себя должен вести, где сидеть и вообще кто кого допрашивает. Только под утро, во всем разобравшись, он разом сделался жалким и угодливым. Ерошкину от Клеймана надо было совсем другое. Он шел, чтобы сказать ему, что по отдельности они оба знают Радостину неполно, и у них нет иного пути, как сойтись, отдать друг другу все, что каждому из них о вере известно. То есть он шел, чтобы предложить Клейману равенство, свободу и свою дружбу. Теперь он видел, что ни к какому равенству Клейман не готов, что он просто за то, чтобы его не били, скажет все, что знает. Ерошкина это так огорчило, что говорить с Клейманом о Вере ему расхотелось, и он сменил тему, перевел на первого секретаря местного обкома Кузнецова. При первом же упоминании Кузнецова Клейман ожил. Кузнецов был его личным врагом, был тем, из-за кого он, Клейман, не сумел расправиться с Радостиной. Возможно, в вопросе Ерошкина ему почудилось, что песенка Кузнецова спета, поэтому Ерошкин и приехал в Ярославль. А разговоры о Вере — это так, прелюдия, зачин. Самому Клейману убрать Кузнецова не удалось, но сейчас ему было безразлично, кто и на чем Кузнецова заломает, лишь бы тот от начала до конца прошел все следствие, суд, а в финале, как награду, получил бы свою пулю. Клейман воскресал буквально на глазах. Такой он и был нужен Ерошкину. Раньше на Веру ярославец не отозвался, остался глух. Здесь же он, как хороший коренник, не уставал, что и силы тянул вперед. Клейман был чекист, что называется, милостью Божьей. Ерошкин понимал это не хуже Смирнова. Но когда Клейман стал давать показания, все равно был ошарашен. Клейман начал с того, что первые 10 месяцев он целиком и полностью занимался Верой. Он следил за каждым ее шагом, выявил весь ее круг здесь, в Ярославле, и тех людей, с которыми она была близка в Москве, в Грозном. То есть, как стало ясно Ерошкину, шел тем же путем, что и они со Смирновым, просто встал на него куда раньше. Конечно, возможностей у Клеймана было меньше, чем у центральной Лубянки, но тех, кого разыскал он, и использовать предполагал так же, как они со Смирновым, только считал это запасным вариантом. «Проще, безопаснее», — говорил он Ерошкину, без лишних разговоров, ликвидировать Радостину и поставить на этом деле точку. Почти сразу, как начал разрабатывать Веру, продолжал Клейман, я почувствовал сопротивление. Мне все время кто-то мешал. Никто ничего не запрещал, однако каждый шаг давался с трудом. Все вязло, будто в болоте. Что у Веры могут быть высокие покровители, Клейману сначала и в голову не приходило. Он все списывал на то, что, давно идя назад, Радостина между собой и страной вырыла настоящий ров. Из-за этого всякий раз приходится спускаться вниз, идти по его дну. потом снова подниматься, таким же образом возвращаться обратно. Он понимал, что дальше будет только хуже. Страна продолжала идти вперед, вера же отступает. Значит, этот провал растет, а как перекинуть через него мост, никто не знает. Клейман видел, что каждый день, каждый час и каждую минуту Радостина становится дальше и дальше. Потому и посылал в Москву такие панические донесения. Поэтому и настаивал на самых быстрых, самых решительных действиях. Так продолжалось почти полгода, рассказывал Клейман. А потом ему вдруг стало казаться, что за Верой, за ее уходом, не может не стоять вполне конкретный человек. Он и ставит ему палки в колеса. Это превратилось в настоящую манию. С одной стороны, Клейман понимал, что такого человека нет и быть не может, ведь в городе он знал всех от первого до последнего. Знал о любом, кто, где, когда, с кем. С другой, он уже не сомневался, что этот человек не просто есть. Он вдобавок еще и постоянно за ним, Клейманом, следит, не отступает и на шаг. Это было как наваждение. Ни о чем другом он думать не мог. «В конце концов, — сказал Клейман, — я решил, что или схожу с ума, или этот человек — один из тех, о ком Радости написала в своем дневнике. У меня, — продолжал Клейман, — к тому времени была прекрасно сделанная фотокопия экземпляра, который Вера хранила в Волжском пароходстве. Я дочитывал его и начинал снова. На каждого, о ком писала Вера, я завел досье. Они пополнялись очень быстро, но толка от этого не было. Я мог поручиться, что ни одному из этих людей и в голову бы не пришло мне мешать. А если бы пришло, возможностей у него не было. Никто даже в Ярославле никогда не жил. И все же, — говорил Клейман, — я продолжал эту работу. Знал, что буду продолжать и дальше, потому что если приму, что такого человека в природе не существует, вывод из этого один — я невменяем и больше быть чекистом не могу. И Господь вознаградил за терпение. Чуть не в 20-й раз, страницу за страницей, перечитывая дневник, я заметил, что несколько листов, хоть и написаны почерком, очень похожим на Верин, «Я не графолог», — повторил Клейман, «и, на мой глаз, почерк был верен, а язык — это уж без сомнений ее. Но написано все крупнее, чем она обычно писала. И тут меня осенило, что это подделка, фальшак. Раньше здесь было что-то другое, но из текста убрали лишнее, а что осталось, разогнали, чтобы страницы, как и должно, были исписаны целиком». Это было настолько очевидно, что я, — сказал Клейман, — поразился своей слепоте. Теперь я не сомневался, что человек, который мешал мне весь последний год, — не плод воображения. Больше того, я знал, что очень скоро его найду. В сущности, у меня в руках была универсальная отмычка. И сейчас, — сказал Клейман, — я думаю, что эти подчистки мне даже помогли. Ведь теперь было известно главное. Где, в какие годы и месяцы искать своего противника? Где, как и когда он попал в Верину жизнь? Первая подчистка датировалась 20-м годом. Вера тогда с лета почти до зимы проучилась на педагогических курсах, после чего вышла замуж за нацмена и уехала второй раз в Башкирию. На тех курсах, кстати, она подружилась и со своим будущим мужем, Иосифом Бергом. Это был один из самых счастливых периодов Вериной жизни. Записи тогда были сплошь радостные. «Я, — продолжал Клейман, — давно этот год для себя отметил, но что именно здесь корень, конечно, не предполагал. Дальше была уже техническая работа — выявить и разыскать всех, с кем Вера тогда виделась. Они могли и не быть с педагогических курсов, но наверняка или сами, или через Веру друг с другом общались, В крайнем случае, друг о друге слышали. Начал я, естественно, с курсов. Послал запрос на Лубянку. И уже через 5 дней получил список всех, кто там учился. Фамилия, имя, отчество, год рождения, где теперь живет и чем занимается. То есть ровно то, что просил. «Получил», — продолжал Клейман. И совсем не удивился, когда на первой же странице нашел Кузнецова, его нынешнее место жительства, Ярославль, и должность, первый секретарь областного комитета партии. После этого все окончательно прояснилось. Нет никаких сомнений, что Кузнецов еще тогда, 20 лет назад, был влюблен в Веру, любит ее и сейчас, верит, что она идет именно к нему, поэтому-то ее и прикрывает. «Конечно», — сказал Клейман, — «вы спросите, где же здесь криминал? Ведь вы и сами готовы поддержать каждого, кто ждет Веру. Вы так убеждены, что эта политика правильная, что легко закроете глаза на то, что первый секретарь обкома ВКПБ, не жалея ни сил, ни средств, помогает прямой контрреволюции. Однако на Кузнецове висит и другой грех. Его отпустить будет труднее». «Так вот», — продолжал Клейман, — «я на том, что Кузнецов покровительствует Вере, и почему он это делает, не остановился. Что-то мне говорило, что в этом деле есть еще немало интересного. Словом, я продолжал копать дальше. Нашел несколько человек из ихней тогдашней компании. Одни сейчас сидят, другие на свободе процветают. Кого-то, как водится, нет в живых. Компания была большая. Кузнецов вообще всегда был окружен людьми. У нас его тоже любят. Не знаю, новость для вас или нет, но ведь в свое время он вместе со Сталиным отбывал Труханскую ссылку. И с тех пор они и дружат. Кузнецов даже по-прежнему зовет его Кобой, а это дозволяется немногим. Не то, чтобы они со Сталином не разлей вода, но Сталин к нему относится хорошо. Похоже, из своих дореволюционных друзей он вообще мало к кому так хорошо относится, как к Кузнецову. «Ну вот, а 20 лет назад», — продолжал Клейман, — «когда Кузнецов и Вера учились на своих педагогических курсах, сам Кузнецов проучился там, кстати, всего 3 месяца, потом был послан на партийную работу. Они со Сталином были по-настоящему дружны. Это отмечают все, с кем я о тех годах заговаривал. Он и позже, когда Вера из Башкирии вернулась, ездил к Сталину на Кунцевскую дачу и всегда по нескольку человек с собой прихватывал. Время было голодное, и от такого подарка мало кто отказывался. Вера, надо сказать, ездила с ним почти всякий раз. Но я его, конечно, не в этом обвиняю», — сказал Клейман. «Все, с кем я на эту тему беседовал, вспоминают, что Сталину Вера очень нравилась. Так что он и дальше, зовя к себе в Кунцево, никогда не забывал сказать Кузнецову, чтобы пригласил и Веру. Похоже, что между Верой и Сталином тогда ничего не сладилось. Но то, что он был ею увлечен, несомненно. К чему я это веду? Я убежден, что Сталин не дает приказа ликвидировать Веру только потому, что обманут. Кузнецов внушил Кобе, что Вера возвращается именно к нему, к Сталину. Кузнецов сам ждет ее, считает часы, а Сталину каждый день говорит, что знает точно, прямо со слов Веры знает, что она идет к Кобе. Последний год он звонит Сталину по телефону очень часто. И я не сомневаюсь, что они именно об этом и разговаривают. «Не знаю», — продолжал Клейман, «хватит ли вас на то, чтобы записать разговор Сталина с Кузнецовым? Но вы и без этого понимаете, что рано или поздно Сталину станет известно, что Кузнецов все это время его обманывал. Станет известно, что Вера идет отнюдь не к нему, и то, что я вас об этом предупреждал, он тоже узнает. Вряд ли он вам это простит. Мне отсюда, из своего провинциального Ярославля, говорил дальше Клейман, давно кажется, что вам и на страну, и на партию, и на революцию наплевать. Был один человек, которому было не наплевать, Ежов, но вы его неделю назад съели. Но жить ведь мы все любим, добавил он вдруг почти дружески. Спасти свою шкуру каждый хочет, а ваше положение сейчас не лучше моего. Конечно, лучше, но не сильно, — повторил Клейман и замолчал. Хотя несколько дней назад Ерошкин то же самое слышал из уст Ежова, он растерялся. Растерялся потому, что то, что нарком говорил на допросе, было лишь подозрениями. Это могло быть так, а могло быть совсем иначе. То же, что он сейчас услышал от Клеймана, не оставляло надежд. После хорошей еды и хорошего питья, после той благости, которая была в нем от первого дня, прожитого в Ярославле, к подобному повороту Ерошкин готов не был. Когда несколько часов назад, выйдя из ресторана, он решил, что сегодня же ночью вызовет Клеймана, все казалось ему простым и легким. Козыри на руках были только у него. Клейман был пуст. Однако из своих карт Ерошкин ничего не извлек. Наоборот, неожиданно сам пропустил от Клеймана сильный удар. Поворот был чересчур резок, и Ерошкин не мог сосредоточиться. Никак не мог свести концы с концами. То ли он просто устал, то ли действовал выпитый за ужином коньяк, но он вдруг почувствовал, что ему и вправду на все наплевать. Он думал о том, надо ли, должен ли он сообщить о Сталине и Вере Смирнову. С одной стороны, конечно, должен, а с другой он понимал, что лишь подставит Смирнова, подставит все их дело, как только что Клейман подставил его самого. Это было, пожалуй, последнее, что он правильно и разумно понял. Он даже успел догадаться, что Клейман этого и хочет, что ему это и надо, чтобы о Сталине и Вере узнало как можно больше народа, чтобы это вышло на поверхность, но дальше снова сбился. Опять не мог сообразить, звонить сегодня Смирнову или не звонить. Наконец, так ничего и не решив, бросил Смирнова и стал думать о Сталине. Правда ли он ждет Веру? Действительно ли то, что Сталин говорил на секретариате ЦК и что 3 дня назад пересказал ему Смирнов, только прикрытие? А волнует его одно — вернется Вера или нет? Поверить в это было, конечно, трудно. Но все до сумасшествия походило на то, что изо дня в день эти последние 2 месяца Ерошкин слышал от каждого своего подследственного. Всех их интересовало одно единственное, то же самое, что и Сталина. К нему идет Вера или не к нему? Теперь, вспомнив допросы, Ерошкин снова поразился тому, как все они друг другу вторили. И зэк, уже получивший расстрельный приговор и уверенный в себе начальник Харьковского НКВД. Похоже, Клейман не врал. Сталина в самом деле мало интересовало, бог он или не бог, сильнее он Веры или ее слабее. И партии, и страна, и мировая революция тоже не очень его заботили. Важна ему была лишь Вера. Если все обстояло именно так, то их со Смирновым планы и разработки были больше никому не нужны. Не нужен был Берг, его Ерошкина, главная ставка. И все это скопище влюбленных в Веру людей тоже было не нужно. Их было, конечно, жаль, но любому ясно, что Сталин никогда и ни при каких условиях никому из них Веру не уступит. То есть получалось, что они со Смирновым были правы, когда пытались убедить органы, что у Веры нет этого плана увести за собой народ. правы, что она не враг советской власти, не контрреволюционер и не злая сила. Она просто возвращается к человеку, который ее любил и любит. Она потеряла мужа, осталась одна и идет к тому, кто много лет подряд ее звал. Но тогда она не откликнулась, потому что любила Иосифа Берга. Теперь, когда Иосифа больше на свете нет, когда он уже не стоит между ними, она возвращается к этому человеку. Он и Смирнов с самого начала во всем были правы, и именно поэтому ничего из того, что они делали, никому не было нужно. По всем понятиям, так быть не должно было. Здесь наверняка что-то было неправильно. Он перебирал это и перебирал, искал ошибку, а потом ему сделалось безразлично. Ему было наплевать. Один Клейман знает о Сталине, или он успел подстраховаться, и на воле есть дубликат его разработки Кобы. Наверное, он был обязан это выяснить. Любым способом установить правду. Но он уже знал, что заставить себя не сможет. Он говорил себе, что от этого зависит его собственная жизнь и жизнь всей их группы. Если дубликата нет, Клеймана немедля следует расстрелять и похоронить то, что он узнал вместе с ним. Если же это не так, с Клейманом во что бы то ни стало надо договариваться. Сталин, выйди это наружу, не пощадит никого. Все насчет Сталина и Клеймана следовало выяснить любой ценой. Но в Ерошкине было такое равнодушие, что он знал, что не сделает и шага. Ему вообще стало лень думать о Клеймане. Вместо этого он обсасывал то, что услышал о Сталине. Все спрашивал себя. Правда ли это? Может ли это быть правдой? Потому что по сравнению с любовью Сталина к Вере, остальное в самом деле было обыкновенной мурой. Ему даже захотелось спросить Клеймана, понимает ли он, что ему рассказал. С полчаса он на сей счет размышлял, но сначала не сумел подобрать хороших слов. Ему ведь хотелось и похвалить Клеймана, сказать, как он им и его работой восхищается, а потом что-то отвлекло. Позже он снова к этому вернулся, но не вспомнил. То ему казалось, что хорошее, он Клеймана уже сказал, то снова, что нет, не говорил. Но и без слов было ясно, что из чекистов, что встретились ему в жизни, настоящий один, Клейман. Даже Смирнов в подметке ему не годится. Это наверняка следовало сказать. Еще Ерошкин был обязан сказать главное, что он, Клейман, свободен. Такое право у Ерошкина было. Еще в Москве Смирнов твердо заявил, что любые решения по поводу Клеймана он может принимать самостоятельно. Ерошкину надо было это сделать и по-человечески, в первую же очередь, для пользы дела. Как можно скорее его освободить, потому что ни сам Ерошкин, ни Смирнов, один он, Клейман, может со всем этим справиться. Ерошкин был обязан на это пойти. И неважно, что было бы дальше. Пусть даже рокировка была бы совсем уж полная. Вышел на волю, на радостях, отужинал в лучшем здешнем ресторане, а ночью вызвал бы на допрос арестованного Ерошкина. Освободить Клеймана — это был единственный верный ход. Но то ли тот чересчур уверился, что сейчас услышит, что все в порядке, он на свободе, испугнул Ерошкина, то ли еще почему. Но Ерошкин ничего этого не сказал. Он несколько раз открывал рот, несколько раз был уже готов снова из зэка сделать Клеймана начальником Ярославского НКВД, точно по вере возвратить его в прошлое, но в итоге промолчал. Так они тогда и сидели. Лишь под утро Ерошкин наконец очнулся и вызвал конвой.